После подписания контракта мы разъехались в разные стороны. Архипов направился в свой офис, а я домой. Встреча с моей пациенткой должна была состояться уже этим вечером. У меня было всего лишь 2 часа на то, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Побродив по интернету, я кое-что узнала об амнезии и набралась медицинских терминов, которыми можно было бы жонглировать перед моей пациенткой. Но не более того. Никаких конкретных методик по восстановлению памяти в сети не предлагалось, а по всему мне предстояло придумать что-то самой. Нелегкая это, надо сказать, задачка для человека, далекого от медицины. Крепкий кофе всегда помогал мне активизировать работу мысли, поэтому я оторвалась от компьютера и пошла в кухню. Пока мололись зерна арабики, я подумала о том, повезло или нет незнакомке, что она оказалась в одной палате с теткой Архипова. С одной стороны, Дмитрий принял деятельное участие в ее судьбе, оплатил ее пребывание в больнице, снял для нее квартиру и на первое время обеспечил материально. Но с другой стороны, он сделал девушку, потерявшую память, обязанной ему, надеясь таким образом насовсем привязать красавицу к себе. Я пока еще не поняла, что им двигало внутренне. Возможно, большое и сильное чувство. Но не исключено, что это всего лишь блажь человека состоятельного, но с проблемами в личной жизни. Засыпав кофе в турку, я поставила ее на огонь. Еще не сделав ни одного глотка, я почувствовала, что приблизительно знаю, как надо действовать, чтобы произвести на девушку должное впечатление. Детали я обдумала, попивая крепкий тонизирующий напиток. На одном из сайтов я прочитала, что человек, страдающий амнезией, забывает практически всю информацию, напрямую связанную с собственной биографией. Но вот многие знания и навыки остаются при нем. Из памяти обычно не стираются ни таблица умножения, ни правила правописания, ни математические формулы. У некоторых людей сохраняется способность готовить пищу, пользоваться сложной бытовой техникой и даже водить автомобиль. Такой человек не назовет своего домашнего адреса, но может сесть за руль и неосознанно поехать по тому маршруту, который он проделывал изо дня в день, из дома на работу и обратно. Проанализировав эту информацию, я решила, что буду воздействовать на подсознательные ассоциации своей пациентки. Вернувшись в комнату, я села за компьютер, скачала с интернета кое-какие списки и тут же их распечатала.